Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и крестьяне, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусом. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Мои поздравления вам и радиослушателям. Сегодня новый день в Америке. Спасибо, спасибо. Да, совершенно правы. Это то, что многие ждали с нетерпением, с тревогой, свершилось. Наконец-то. Наконец-то свершилось, да. Ну, давайте как раз по этому поводу и поговорим. Ваши впечатления. Я наблюдал за всем. Я послушал речь президента. Я посмотрел, до полудня, скажем. Вот 2 часа назад я вынужден был выключить звук и только наблюдал за картинкой. Ну, давайте ваши впечатления от того, что происходило, и реакции средств массовой информации на это. И их приблудных коммунистов, да, которые всегда сопровождают все свои комментарии, все их комментарии действиями. Прежде всего, мне бросилось в глаза один факт, Тот, что его речь, как уже первого президента, новоизбранного президента, с точностью повторяла ту риторику, которая наблюдалась в ходе последних 18 месяцев. Это вопросы и сохранности границ, это вопросы внешней политики, это вопросы безопасности, это вопросы пересмотра торговых отношений, это вопросы возвращения фактур и промышленного производства. То есть фактически эта речь была повторением предвыборных кампаний, предвыборных обещаний, которые были даны ранее. Возможно, об этом мало кто говорил, я, по крайней мере, не видел этой информации в СМИ, но, как стало известно, тот пассаж из своей речи, который был посвящен борьбе радикальным исламским терроризмом, он не был включен официально в речь президента. То есть Дональд Трамп экспромтом таким, да, сказал вот эти слова, которые касаются борьбы с терроризмом. О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о том, что он действительно принимает это всерьез, да, он действительно полагает, что эта тема заслуживает отдельного внимания. И даже вопреки всей этой стены политкорректности, стены, может быть, советников и политических лидеров, которые настояли на том, чтобы этого не было включено, да, из-за соображений безопасности и так далее, так, он все равно решил пойти поперек и сказать, что то, что должно было сказано. Мне очень понравились его слова внешней политики, когда он фактически повторил риторику Джорджа Вашингтона, сказав, что Америка не должна впутываться во внешние сношения с другими государствами. Это далеко, естественно, от... Это не имеет ничего общего с каким-то изоляционизмом, но это не говорит о том, что Америка должна, как-то влезть во все дела за счет своих собственных интересов. Он сказал, что мы протянем дружбу всем государствам, но мы не будем вмешивать их внутреннюю политику. Он сказал, что мы будем подавать пример своим сиянием. То есть мы будем образцом демократии, и пусть эти государства, если они хотят, естественно, следуют за нами. Они хотят, значит, будут пусть не следуют. Ну, логика так подразумевается. Мне понравилось, что он был фактически единственный президент за последние сколько? Четыре выборов и так далее, который откровенно начал говорить о возвращении мануфактурного производства. То есть он вспомнил про этот Rust Belt, то есть ржавый пояс Америки, да, где было раньше сосредоточено производство, он начал говорить об изменении торгового баланса. То есть я был очень доволен, я не знаю, как другие люди, но мне показалось, что то, что должно было сказано. Это говорит еще опять о том, что он будет выполнять свои предвыборные обещания, а это фактически все, от чего можно надеяться от нового президента. Я думаю, что наши радиослушатели тоже поделятся с нами своими впечатлениями от того, что они видели, зачем наблюдали. К слову сказать, левые средства массовой информации все-таки отметили, что в своей инаугурационной речи Трамп повторил тезисы, которые он использовал на протяжении всей своей избирательной кампании, но они об этом говорили в негативной коннотации. То есть он не изменился, он как был экстремистом, фашистом, гомофобом, ксенофобом и так далее. Вот он таким и остался. Все ожидали от него якобы изменения, а вот он не изменился, он такой и остался. Давайте попробуем. Добрый, не дождался радиослушатель. 847-400-5200. Нам будет интересно узнать и ваше мнение по поводу этого мероприятия, по поводу инаугурации президента. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Павел, вы, наверное, помните, я больше всех с вами спорила и была против Трампа. Конечно. Сейчас я хочу с радостью всех поздравить. Во-первых, с радостью признаться, что я была не права. Потому что я не верила, что так быстро человек из левого может стать правым. Ну, видно, все-таки все бывает на свете. И я хочу поздравить, потому что эти левые сумасшедшие, они же подстрекали убить избранного президента. Ведь если бы выбрали Хиллари, они бы никогда даже, им в голову бы не пришло такие темы поднимать на телевидении. Даже самого лучшего президента пытались убить, в Рейгана ведь стреляли. Сумасшедших в нашей стране очень много, а левых еще больше. Спасибо большое за ваш звонок. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если кто-то еще хочет поделиться своими впечатлениями, своей реакцией на то, что происходило, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день, господа. Я поздравляю, свершилось, как я сегодня специально остался дома, не пошел на работу, потому что я не мог пропустить эту инаугурацию. Вы знаете, я действительно очень приятно было увидеть это все и слышать это все. И я почти уверен, что то, что он обещал, если он исполнит даже 30-40%, будет потрясающе. Я хочу другое сказать. Вот эти 69 человек, которые не пошли на инаугурацию, бойкотировали, конгрессмены. И вы знаете, я посмотрел на эти рожи, я по-другому сказать не могу. Это же те же самые рожи, которые игнорировали, когда Нетаньяху выступал в Конгрессе американском. Те же самые. Та же самая наша знаменитая Чайковский, который просто, не cannot stand this, это, понимаешь? Это я ее называю КАПО в еврейском конфессионном рыбе. Вот это она и есть. Она и тогда проигнорировала Нетаньяху, сейчас она проигнорировала здесь. И да. Смотря эти, которые проигнорировали, я был очень приятно удивлен, что наш сенатор Дурбин, которого я не сильно очень уважал, который довольно-таки гневно обратился к этим людям, которые проигнорировали, и назвал их, что они совершенно неправильно сделали. Но я хочу просто сказать, что я надеюсь, что мы будем иметь хорошие 4, а может и 8 лет. И я очень позитивно настроен. И я думаю, что будет все окей. А как вы расцениваете, тот факт, что после речи президента Трампа выступил Рабай? Да, кстати, первый раз последний раз Рабай был, причем он не просто Рабай, он же глава Wiesenthal Center в Лос-Анджелесе. Это очень известная организация, они раньше занимались охотой за нацистами, когда Wiesenthal был живой и так далее. Это президент с 86-го года, это первый раз раввин. И мне еще очень тоже понравилось, что мусульман даже не приглашали, не то, что они не пришли, их даже не приглашали, как обычно делали political correctness в нашей стране на инаугурацию, потому что их нечего было приглашать. Но самое интересное, я слыхал вчера, знаете, Сергей, я был просто потрясен. Я далеко очень работаю, вы знаете, я ехал, я крутил разные радио и попал на NPR. И они пригласили официально представителей Иудеи Самарии на inauguration. Это вообще не... Я не думаю, что кто-то любой из кандидатов, который был, или бывших, которые президентов, когда-то официально пригласили представителей это городов, которые находятся в Иудее и Самарии, так называемые, как левые называют, оккупированных территорий, они не оккупированы, а освобожденные территории, они их пригласили на инаугурацию. Очень жалко, что Нетаньяху не поехал, которого тоже лично пригласили, но я уверен, что очень скоро он будет в Белом доме. Но, вы знаете, просто approach совершенно невиданный, новый, и я, это вот, и я сейчас, спасибо. Как говорят, спасибо, будет, да. Мы, будет все хорошо. Спасибо. Я оптимист, спасибо, в этом отношении. Спасибо. И, ребята, вам спасибо за программу. Вы you're the best guys, okay? Спасибо. Okay, thank you. Спасибо. Давайте попробуем принять еще один звонок. Давай. Пожалуйста, в эфире. Ну, что такое? 847-400-5200. Что-то у нас сегодня срываются звонки, причем это уже не первый случай за сегодня. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам прямо сегодня не дозвониться. Я тоже сегодня не вышла на работу. У меня как бы взгляд изнутри, потому что я работаю в одном из государственных учреждений уже 30-десяток лет. Хочу сказать, сочувствую, что вот за последний месяц я себя почувствовала, как раньше в бывшем Советском Союзе, потому что просто надо было молчать, ничего не говорить, и опасаться каждого своего слова. Настолько озлобленная была ситуация, настолько невозможно было сказать, что ты вообще сторонник Трампа. И ощущение было просто ужасное. То есть, не знаю, как я выйду на работу в понедельник, и такая будет обстановка, но я думаю, что будет так, как будто кого-то похоронили. Вот, при этом они называют Трампа фашистом. Да, вот самое ужасное. И главное, что я работаю в сфере науки, то есть не столько политика, как сколько научные исследования. И хотелось, мне как-то всегда хотелось верить, что мои коллеги более умные, чем я от них ожидала. И вот это вот противостояние просто показало мне, что можно работать много-много лет с людьми и до конца их не знать. И самое приятное — это то, что вот ощущение очень приятное, когда ты находишься, как и раньше, думай 20 раз, что ты скажешь. Да. И очень хочется надеяться, что произойдут перемены, и что по-настоящему свобода слова, по-настоящему свобода то, во что ты веришь и как ты веришь, все-таки восторжествует. Спасибо огромное. Сочувствуем вам и в то же время поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Взаимные поздравления. Спасибо большое. Сергей, вы заметили, что некоторые люди, вне зависимости, как вы им хотите, какие аргументы вы им предоставляете, да, как вы их не пытаетесь убедить, они все равно невменяемые. Ну, такое случается. Такое случается. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я хочу всех поздравить. Наконец-то это свершилось. Спасибо. Конечно, спасибо. Да. Речь Трампа была, это что-то вообще. Он, конечно, сказал речь, которую... На самом деле, я стоял и хлопал. И я, и моя жена. Вот. И это была правда. Спасибо большое. Ну, а с другой... Спасибо еще раз. Спасибо за то, что позвонили. Да, спасибо. Павел, ну, а с другой стороны, реакция MSNBC, CNN. Вот человек, говорит, стоял и аплодировал речи Трампа. Вам показалась речь Трампа. Мне показалась она такой вдохновляющей. И как раз говорящей о тех проблемах, которые нас беспокоят. И в то же время левые просто в шоке. Ну, не в шоке. А в трауре в каком-то. В трауре, абсолютно. Есть... Сергей, если CNN начинает публично обсуждать, что случится, если президента, извините меня, ликвидируют, да? То есть они открыто говорят о таком сценарии за день до выборов. Ну, я не знаю, как это называется, подстрекательством к чему-то. Может быть. Абсолютно. Причем мы знаем о их взаимоотношениях с Трампом. Безусловно, некий смысл в том, что они говорили, для них был. А если бы это сделали в отношении Хиллари Клинтон, как вы считаете, сколько бы эта дистанция продержалась? Да, я думаю, что спецслужбы уже были бы там. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю из души себя и вас тоже. Спасибо. Шикарная речь Трампа. Шикарно выглядел. Необыкновенно красивая семья. Но самый лучший для меня момент был, когда комментатор сказал, что сейчас семья Обамы садится последний раз в президентский вертолет. Вот да. Они и улетели. Спасибо. Мне интересно, Бен Шапиро, я к нему отношусь с величайшим уважением, молодой журналист, очень такой консервативный, произраильский, и, безусловно, конечно, он находился в оппозиционном лагере к Трампу, но потом, так сказать, не изменяя своим принципам, он все-таки отдавал отчет тому, что происходит, и, безусловно, высказывал и положительные в адрес Трампа. Так вот, относительно его речи, он сказал «бриллиант». восклицательный знак, на консерватив. То есть речь не была консервативной, как считает Бен Шапиро, но речь была блестящей. То есть и в то же время леваки по-прежнему... Сергей, может быть, я чего-то не понимаю, может быть, вы мне сможете это разъяснить, но ведь она была, она не относилась к каким-то политическим спектрам, она была патриотической речью. Согласен. Я не знаю, как можно характеризовать ее какой-то левой, правой и так далее. Она направлена на, была на американцев. Именно с таким углом я ее рассматриваю, под таким углом. Ну, с другой стороны, вы упоминали сегодня в разговоре со мной, как отреагировали Билл Кристалл, в частности. Угу. Да, очень интересно, что, напомню радиослушателям, что Билл Кристалл — это бывший редактор журнала The Weekly Standard, такого неоконсервативного издания, который провел все последние 2 года, открывая огонь всех калибров про Трампа, да, и сегодня эти товарищи, эти редакторы, несколько журналистов, которые участвовали в этих неоконсервативных изданиях, они начали обвинять Трампа в том, что он якобы гитлеровец, что его риторика America first, то есть Америка прежде всего, Америка превыше всего. Это такие совершенно некрасивые, неприличные слова, которые являются почти что, ну, порождением какого-то гитлеризма. Это же фашизм. Америке нельзя этого допускать. То есть англичанам, французам, я не знаю, испанцам можно, Мексике можно, канадцам можно. Америке нельзя, потому что это фашизм. Ну, неудивительно, почему эти журналисты, в общем, уже в бизнесе не участвуют, не являются. Должен признаться, что после праймерис я иногда в разговоре с моими знакомыми, которые придерживаются неоконсервативных взглядов, находил нечто общее в атаках на Трампа. Получалось, что я еще говорю, послушайте, вы же атакуете его слева. Вот послушайте вашу критику и послушайте критику леваков. Они идентичны, ваши критические замечания, тоже это как раз подтверждает мои слова. То есть на самом деле Билл Кристалл, который позиционировал себя как супер-дупер консерватив, на самом деле влился в дружный хор леваков. Это то, о чем говорит Рэйчел Мэдкау, это о чем говорят на CNN эксперты. Абсолютно поют в ту же дудку. То есть они ничем не отличаются от других людей, которые занимаются на MSNBC обливанием постоянно. Во всяком случае, в критике Трампа они абсолютно поют хором. Так что даже не знаю, как это объяснить. Сергей, а скажите, как вам понравились погромы, которые устраивают анархисты в центре Вашингтона? Ну, единственный положительный момент, то, что 90 человек уже арестовали, но последние, я не знаю, последние это данные или нет, но то, что я знаю, 90 человек арестовали, я надеюсь, что их накажут надлежащим образом. И мне интересно, Юлия Бекбова, которая, это у нас местная знаменитость русскоговорящая, которая призывает на баррикады протестовать Трампа, что они, удалось им, происходит. А, кстати, кто живет в Чикаго, не могли бы вы позвонить, сказать, что там происходит? Есть там подобные вещи? Происходят эти погромы? Что творится, да? Да, в городе я имею в виду, потому что, ну, в пригородах, конечно, нет, а вот в самом Чикаго, возможно, что-то происходит. Если кто-то из вас был свидетелем, может быть, вы поделитесь своими впечатлениями. Ну, там ведь столкнулись, во-первых, часть анархистов, насколько я понимаю, выступали с флагами и так далее. Я видел видео. А во-вторых, это проплаченные Соросом активисты, в частности, Black Lives Matter, которые там, одна группа приковала себя цепями, сидели в цепях. Вот у нас есть звонок, может, расскажет о том, что происходит в Чикаго. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я вас всех поздравляю. Спасибо. Ну, всю Америку поздравляю. Вы помните, я звонила вам сначала и говорила, что я и мой муж верим, что выиграет Трамп. А вот, простите, вы меня всегда отключали, да? Но я хочу все равно сказать то, что вот даже, которые звонящие, особенно та женщина, когда она ругала этого Трампа, да, и я и Павла тоже, он был против, простите. Сергей. Да. Я желала бы, чтобы вы были бы по политикам. Вы все правильно ведете, говорите. Я вас с тем и поздравляю. А эти двояки, которые ругали, проклинали Трампа, сейчас они радуются и поздравляют. спасибо за эфир. Я еще раз, я боюсь, что вы не отключите. Всего доброго. Я вас от души поздравляю. Спасибо. Первых дней мы с мужем говорили, выиграет Трамп. Ходила, молилась только за него. Вы молодец, вы молодец. Я, в отличие от вас, не был столь уверен в этом. Спасибо. Была уверена до конца, до конца. И это произошло. С чем я поздравляю всю Америку. Спасибо. Действительно, мы порой вели довольно жаркие споры на эту тему и дискуссии. У меня сегодня был очень трогательный момент, мы так взаимно извинились. Один из моих радиослушателей, он позвонил, сказал, что вот я на протяжении 4 лет с вами воевал, первый срок. Да, ну, у нас действительно было очень довольно жестко. И он говорит, что вот первые 4 года, потом я понял и приношу вам свои извинения. И я, в свою очередь, тоже перед ним извинился, потому что я порой довольно резко отвечал. Ну, меня так задевало, знаешь. Он был сторонником президента Обамы. Через 4 года, когда Обама избрался на второй срок, он за 4 года сделал для себя выводы, что он был неправ, он признался искренне в этом, так сказать, раскаялся. Ну, и я перед ним извинился. Вот такие, то есть, есть возможность, на самом деле, прийти к общему знаменателю, есть возможность найти что-то общее и идти вперед, в отличие от вот этих головорезов, которых поднимает на бой с Трампом, такие как Юлия Бегбова и прочие. Вы сказали очень правильно, что найти общего и идти вперед. Вот буквально несколько минут назад я видел, как Хиллари Клинтон и Билл Клинтон под такой звук, знаете, овации, который Трамп, первое место, кстати, который устроил Трамп прежде всего, вот они показали такую, знаете, ветвь примирения между вот администрацией Клинтона, между четой Клинтон и между четой Трампа. Но вы заметили, Сергей, что Обама не предоставил Хиллари Клинтон право вот пардона, он ее не, так сказать, оградил от будущего уголовного преследования. Вы знаете, это наводит меня на мысль, что с ней дальше ничего. Мы еще к этому вернемся. Давайте примем звонок, человек давно стоит на линии, чтобы не держать долго. Пожалуйста, в эфире. Кстати, Сережа, я сегодня ездил в Техасе, ничего не видел. Ну, вчера там вечером было небольшое преследование, но завтра запланировано официально, говорят, будет 500 000 людей на демонстрацию против Трампа. Это то, что так поговорится. Вот. То есть они на завтра это запланировали? Да, на завтра, да. Это первое. А то, что я смотрел, в Вашингтоне происходит, там с этим белая организация, но знаете, сказать тебе, они со щитами, с палками, вот, с камнями. Вот. И, в принципе, люди, которые были хорошо подготовлены, набьют окна. Я просто видел, когда мы это снимали, били там и в банках, окна, в Макдональдсе разбили. Это не просто не мирные группы, а которые полицейские, они на них бросают камни, полицейские, которые они ранили, полицейские, видно. Это не просто куча камней, откуда это, там ведь не разобраны мостовые, я не знаю, откуда они принесли это с собой. Подготовились. Все с рюкзаками, знаете, это очень подготовленные группы, которые на самом деле были специально подготовлены. Длинные специальные палки, щиты, все, повязки на лицо, чтобы просто под газ. У всех абсолютно. Спасибо за ваш звонок. Ну, спасибо. Уверен, что CNN, MSNBC будут говорить о мирном протесте, так как они говорили о тех, которые устроили поджоги и погромы в Фергюсоне, в Балтиморе. Леваки об этом говорили как о праве на мирный протест. Вот это вот на первую поправку ссылались и так далее. На самом деле это бандюги, погромщики, которых нужно арестовывать, штрафовать в лучшем случае, а то и, может быть, тюремный срок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу поздравить, во-первых, всех тех, которые с самого начала боролись за Трампа и голосовали за Трампа, и которые верили в то, что Трамп все-таки победит, хотя бы для того, чтобы не победила Хиллари. Поэтому всех людей, которые верили в Трампа, я поздравляю. Тех, которые не верили в Трампа, я надеюсь, что они переживут эту ситуацию и все-таки сделают свои выводы. Но одну вещь, которую я хотел заметить еще, это в ответ на Павла вопрос, что Обама не предоставил Хиллари пардон. Для того, чтобы ей сделать пардон, она должна была быть признана, найдена виновной и признана виновной, и только тогда он мог бы ей сделать пардон. Поэтому это обсуждалось, потому что ее никто не признал виновной в том, что она совершила. Спасибо. Вы знаете, это не совсем так, я вас должен уверить, поскольку у президента есть право предоставления превентивного этого помилования. Так как это было сделано в отношении Никсона президентом Фордом. Поэтому мы не знаем причины, по которым, может быть, они договорились. Вы знаете что, Павел, вот несмотря на то, что, несмотря на то обстоятельство, что вскрываются все новые и новые факты, неприглядные со стороны Хиллари Клинтон, у меня почему-то закрался червь сомнения. Я не знаю, разделяете вы мое мнение или нет. Мне кажется, что ничего за этим не последует. Уж это с республиканцами было всегда. Несмотря ни на что, как бы, если они, не дай, ну, если они выигрывают выборы, они как бы забывают о своих врагах, о своих противниках, и ничего не происходит после этого. Так происходит всегда после выборов, когда, допустим, там явные нарушения, явные фальсификации выборов. Очень редко возникают, где там возникают какие-то дела, а еще реже дела доходят до судов, еще реже выносятся приговоры по факту фальсификации выборов. Просто как бы после выборов республиканцев становится не до этого. И в этот раз мне кажется, что ничего не будет. Я могу ошибаться, я хотел бы ошибиться в данном случае, но у меня какие-то сомнения на этот счет возникли. Я не знаю, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Будут последствия для Хиллари Клинтон за ее преступление или не будут? Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Ну и по поводу, возвращаясь к МИДе, Мэтт Лауэр, по-моему, сказал, что он боится, что неуправляемая толпа сторонников Трампа атакует бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. А вы где-нибудь видели в репортажах, как сторонники Трампа устраивают беспорядки или кого-то атакуют, или там бьют витрины, устраивают погромы? Может, почему? Я очень хотел это найти, я старался, я облазил многие новостные источники, но все снимки, которые мне удалось найти, говорят о том, что это именно сторонники Хиллари Клинтон, которые избивают, занимаются поджогом, которые пытают, да, как это было в Чикаго, помните? Да. В случае с Black Lives Matter террористами. То есть почему-то люди Хиллари Клинтон виновны в этом, но ни в коем случае не трамписты. И мне приходит на память, как в Чикаго отменили выступление Дональда Трампа, потому что были такие, знаете, провокации, там кто-то кого-то ударил, а потом из записи скрытой камеры мы выяснили, что, оказывается, это муж, уголовник, муж конгрессмена от 9-го избирательного округа Джен Чиковский, Баб Кремер. По сути дела, нанимали бандитов или слабоумных, больных людей, то есть, ну, людей психически ненормальных, платили им деньги для того, чтобы те устраивали насилие во время этих ралли. Да, а при этом левая мерзопакостная пресса, зная об истинном положении дел, нагло врала, называла сторонников Трампа фашистами, бандитами и так далее. Хотя точно знали, кто устраивает, за какие деньги, за чьи деньги это все устраивается. И где равно сейчас эти люди? Давайте попробуем принять звонок, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите мне вас поздравить с моей 93-й год, который я дожила. Вау. Ну, вашу активность, за ту энергию, которую вы вложили, в особенности в этой радиопередаче. Молодцы. Спасибо вам и доброго здоровья, чтобы вы нам были здоровы до 120. Я торжествую вместе с вами. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляем. Знаю, что всему народу Америки было хорошо, чтобы не было войн. Те войны, которые я, отец и я пережила, войны и погромы. Я думаю, что все будет в порядке. Если уже теперь все будет в порядке. Спасибо. Спасибо. Доброго вам здоровья. Я вам хочу сказать, да, Павлу и вам, вы очень искренно, вы очень отдали все, что могли. Молодцы, дай Бог вам здоровья, и чтобы вы могли оправдать через 4 года, чтобы кричали «Ура!». Спасибо большое. Спасибо. Сергей, только сейчас товарищ Чавец, помните, который возглавлял комитет Чейфиц по расследованию? Чейфиц, да. Угу. опубликовал свою фотографию в Инстаграме, на которой он пожимает руку Хиллари Клинтон. Написал, что очень доволен, что она не президент. Я поблагодарил ее за ее службу в стране и пожелал ей удачи. Расследование продолжается. Ага, то есть это вы как бы вот даете мне намек, я как раз задал вопрос такой, как вы думаете, последует ли что-то, будут ли какие-то последствия для Хиллари Клинтон в силу того, что она преступила закон? И я сказал, что у меня на этот счет сомнения, и я хочу ошибаться, но у меня какие-то сомнения на этот счет возникли, потому что я не знаю, это интуитивно, что ли. То есть нет никаких предпосылок, ну просто рассуждаю, что у Трампа, перед Трампом стоит задача, во всяком случае он озвучил ее, объединить страну, но навряд ли вот те, которые выходят вот на эти погромы, навряд ли мы должны с ними объединяться. Я не думаю, что мы когда-нибудь с ними объединимся. Я не понимаю, почему республиканцы всегда, знаете, постоянно говорят, да, мы победили на выборах, но нам нужно протянуть руку дружбы другим, то есть нашим противникам, нам нужно работать вместе, а нам вот... нужно кооперироваться. Я не хочу с ними кооперироваться, я хочу, чтобы их оттащили на свалку истории. Мне хочется поскорее о них забыть, как о страшном сне. Мне хочется, чтобы республиканцы проводили свою, гнули свою консервативную линию точно так, как это делают демократы, когда у них есть такая возможность. Я не понимаю, почему от нас требуют прогибаться перед ними. Хорошая мысль. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, всех с праздником. Наконец-то мы очистили это все, Белый дом от этой нечисти. Это раз. Во-вторых, я думаю, там все проветрили. Это два. Во-вторых, я думаю, Обаме нужно с микрофоном спать. Он и там к микрофону прилип. Да. Еще последнее. И, наконец, четвертое. Я думаю, что вот если Трамп будет умный, дело не в том, что там они выступали и били витрины и так далее, а он должен узнать, кто именно был заказчиком всего этого. Вот это самое главное. Ну, на самом деле, как бы не секрет, что Джордж Сорос оплачивает все эти выступления. Да, но это нужно, чтобы это было конкретно было инвестигейшн проведено, доказать и этих людей наказать. Что потому что я не помню, что когда Обама был приходил к инаугурации, чтобы были какие-то восстания и погромы. Честно говоря, я тоже не помню. Но где-то промелькнула информация, что, возможно, в отношении Сороса и его деятельности будет открыто расследование. Да, его давно пора уже в Сибирь отправить. На соболей охотиться. Согласен. Или снег убирать. Спасибо за ваш звонок. Давайте попробуем принять следующий. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, ну, как минимум, по одному пункту администрация должна быть осуждена по поводу... Потворничество гибели посла в Ливии. Да. Да. То есть да. уже стало достоянием гласности, что на самом деле военные были готовы к тому, чтобы уже чуть ли не в самолетах сидели, готовы были к тому, чтобы вылететь и оказать помощь. Да, им команды не давали. А их останавливали. Именно госсекретарь останавливал, потому что была команда из Пентагона, чтобы они пришли на помощь своим товарищам. Но поскольку это за границей происходит, должна была быть санкция госсекретаря. И этой санкции не последовало. Там устроили из этого черт знает что. Их переодевали то в военное, то в гражданское. Опять же, по настоянию Хиллари Клинтон, по настоянию Госдепартамента. Но команды, так сказать, вылететь и оказать помощь так и не поступило. На самом деле, это ее, чисто ее вина в гибели посла Стивенса. Да. Стивенс? Будем ждать. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Ну вот, то есть достаточно материала для того, чтобы... Открыто. Понимаете, здесь такая проблема. Предположим, что между ними было какое-то соглашение, которое сказало, вы признаете Хиллари, компания Хиллари Клинтон признает результаты выборов, а в отместку, да, об уголовном преследовании так спокойно, тихонько забудут, да, поставить его на какой-то задний план. Вот, возможно, что такое соглашение имелось, если она признает, опять же, результаты выбора. Она признала. Мне кажется, все-таки могут затолкать и куда-то подальше, но могут, в зависимости от того, какие у них будут последующие действия, могут это вернуть обратно. Мы не знаем. Я бы не был удивлен, если бы они предпочли либо одно, либо другое развитие событий, на мой взгляд, опять же. Ну, судя по слухам, она на пенсию не собирается, мы уже с вами как-то об этом говорили. Да, мне кажется, она пойдет все-таки на выборы мэра в Нью-Йорк. Я почему-то в этом абсолютно убежден. Давайте послушаем наших радиослушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Да. Я хочу всех нас поздравить с сегодняшним днем прекрасной речью Трампа. И особенно мне хотелось бы, Павел, поздравить вас. Дело Спасибо. В том, что я слушаю в машине всегда ваши передачи и ваши дебаты с Леной Школьник. Я вам должен отдать должное. Такое терпение, которое у вас, я бы уже давно перестал бы вообще выступать в этой передаче, когда вы дебатировали с Леной Школьник и ее поддержкой, там женщина, которая постоянно звонила раньше и звонит сейчас. Настолько, как они нападали на Трампа, и как вы интеллигентно и с терпением пытались это все сделать, я вас действительно поздравляю за ваше железное терпение. Спасибо. Это было хорошее время. Я не жалею. Я знаю, что вы не жалеете. И мне просто вас было очень жаль, как вы пытались этим якобы республиканцам, но фактически демократам, им же объяснить ничего нельзя. И все равно у вас было терпение пытаться объяснить, почему вы считаете, что Трамп будет лучше, чем Хиллари. Так что большое вам спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно. И здоровья, и терпения вам на будущее. Спасибо, спасибо, очень приятно. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, зовут меня Александр. И мне, честно говоря, я не собирался звонить, но меня очень удивило выступление предыдущего оратора, потому что, конечно, Павел вообще молодец, но я, насколько помню, Лена Школьник не говорила, что Хиллари Клинтон лучше, чем Трамп. Она просто говорила, что Круз лучше, чем Трамп. Я до сих пор так думаю, но поскольку, так сказать, пришлось выбирать, так сказать, из того, что есть, ну, так сказать, естественно, здорово, что Трамп вышел. Причем я совершенно не согласен с предыдущим типом. Должен подтвердить правоту ваших слов. Действительно так, в защиту Лены Школьник, она никогда не была сторонницей Клинтон, но, по-моему, у них была такая личная неприязнь к Трампу, через которую она не могла перешагнуть. А мы, кстати говоря, в течение 4 лет посмотрим, имело ли это под собой почву. Мы пока же с вами не знаем, ни я, ни вы. Согласен с вами. Мы сейчас будем очень внимательно следить за тем, что делает Трамп. Но при этом Паша, очень, извините, еще раз, Сережа, я... Да-да, пожалуйста. Не потому, что не очень воспитан, я просто не договорил. Паша в любом случае большой молодец, и он действительно тактичен, и если он все это говорил искренне, а я в это верю, то это совершенно замечательно. Заслуживает уважения. Спасибо большое. Пожалуйста, вы в эфире. Это мне? Да, да. Добрый день. Поздравляю вас, господин Зазепин. Вы как республиканский лев вели бои. Павел Тигр. Вопрос на засыпку Павлу. Как нейтрализовать Сороса? Ведь за Соросом стоят Винздоры и Ротшильды европейские. А с ними тягаться Трампу будет тяжело. Благодарю. Я думаю, что товарищ Орбан, да, он, я думаю, все-таки назначит определенного спецпрокурора и начнет расследование. То есть, я думаю, это все-таки больше имеет отношение к венгерским делам. Я думаю, что они смогут найти правильный подход. Спасибо. Будем надеяться. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела дополнить по поводу Лены Школьник. Значит, она, правильно, она не признавала Хиллари Клинтон тоже, но когда ей говорили, что все уже прошло и Круз не прошел, поэтому сейчас нет другого пути, кроме голосовать за Трампа, она говорила, я спрашивали ее, как вы будете, она говорит, ну я вообще не пойду на выборы. Понимаете, она не отказывается, даже после того, что уже Трамп победил на праймарис, уже нечего было делать же, кроме как за него голосовать. Да. И она все равно. Спасибо за ваш звонок. У нас остается, на самом деле, не так много времени, минут 7-8. Если у вас есть что сказать, пожалуйста, звоните. 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Объясните, что-то я не заметил будущего лауреата Нобелевской премии мира господина Керри. Я, честно говоря, тоже его не видел. Где же он был? Где он пропал? Вы его видели? Нет, я его не видел. Я вот специально, так сказать, не искал его в толпе взглядом, но в глаза он мне нигде не бросился. Возможно, где-то ныкается. С инфарктом он, возможно, где-то. Ныкается, где-то прячется. Где-то прячется. Спасибо за ваш звонок. Вообще, интересно, да, я Керри тоже не наблюдал. То есть там разные видел физиономии. Те, которые вызывают приятные ощущения, и те, которые вызывают обратные ощущения. Но вот Керри я, честно говоря, не заметил. Мне кажется, они где-то там прячутся у себя в какой-то каморке, боятся показаться на дневной свет, поскольку все увидят, что они больше не имеют никакого влияния в общественной жизни, и то, что они, в общем-то, не представляют из себя вообще ничего. И они боятся своей собственной тени. Не смог смириться с тем, что из трех религиозных лидеров первому предоставили слово Рабаю? Не смог пережить? Не смог это пережить? Пожалуйста, он же антисемит. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Керри может быть в Давосе, бог с ним. Но поздравляю вас и радуюсь тому, что наблюдали мы с утра дома. Это, конечно, здорово, но я так боюсь за Трампа, вы знаете, чтобы его не постигла судьба Рейгана или Кеннеди. Просто страшно, тем более, что не были приглашены мусульмане, ну, какой-нибудь этот имам выступать. Они это могут тоже против него. Понятно. Понятно. Я думаю, что его охранять надо очень здорово, к сожалению. Мне кажется, они это понимают, не так ли? Да. Спасибо большое за ваш звонок, за поздравления. Мы вас тоже поздравляем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, это еще раз. Я действительно имел в виду, что Лена Школьник предпочла бы Хиллари Клинтон, не идя голосовать. Мы все об этом говорили, что тот, кто не идет голосовать, автоматически голосует за Хиллари Клинтон. Я это имел в виду. Но, вот, Павел, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, выпустит ли Трамп нашего Благоевича? Сделает ли он шаг, чтобы он вышел из тюрьмы? Как Абсолютно вы считаете? Нет. Абсолютно нет, поскольку он не сделает, я, может быть, не хочу давать никакую гарантию, но я на 90% уверен, что во время его президентства никаких президентских пардонов, помилований, сокращения сроков преступникам в любом, так сказать, виде не будет. Это относится к Благоевичу и ко всем прочим, к республиканцам, демократам, пощады никому не будет в этом смысле. Благоевич сидит уже, по-моему, лет как минимум 7. А срок у него 14, вот прибавьте к этому к 7 еще 4 года, 11, я думаю, что там подойдет время, и он освободится условно-досрочно, то есть по существующему законодательству уже к тому времени выйдет, по-моему. Не думаю, что Трамп посреди срока начнет его вдруг помиловать. Пожалуйста, вы абсолютно правы. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я хочу поздравить всех с Новым годом. Значит, старый год обезьяны закончился сегодня, 20 января. Ой. Спасибо, мы как-то об этом забыли. Это первое. Ну, Павлу большое спасибо за интересные передачи, за его терпение. Насчет Лены Школьник, я хочу сказать, не ругайте ее, пожалуйста. Она выполняла роль редакции «Народной волны». Значит, ей такая была отведена роль. Спасибо за ваш звонок. На самом деле, действительно, ругать мы никого не ругаем. Добрый день, вы в эфире. Сережа, а может быть, что Керри, так называемый дежурный президент, или как там его? То есть выделенный, назначенный такой, да, сурвайвер. Назначенный сурвайвер. Может. И насчет Нового года не сегодня, а 28-го. 28-го, поторопились маленько. Это по китайскому календарю, да? Да, мне это, может быть, известно лучше. Ну, вам, китайцам, лучше знать. 28-го, так 28-го. Павел, ну что, какие-нибудь еще пожелания, мнения, предсказания, прогнозы? Мне кажется, что нужно готовиться к этому мышиному писку, к этой абсолютно нечеловеческой возне, которую строят демократы, обвиняя Трампа во всех смертных грехах, как только он будет пытаться осушить это болото. Я думаю, что мы увидим совершенно истерическую реакцию CNN, MSNBC, может быть, даже кого-то на Fox News, как только он начнет угрожать интересам этого самого болота и его, обитателям. Поэтому нужно готовиться к этой истерике как следует. Знаете, чтобы она в том случае не деморализовала людей. Вы абсолютно правы, но это как бы не сюрприз. Понятно, что слева будут атаковать бесконечно. Мало того, Обама пообещал, что он тоже не сложит оружие, что он по-прежнему, так сказать, будет вещать. Ну, то есть уличный организатор, он не может, это у него в крови сидит. Никуда он с политической арены не уйдет, будет выступать. Но меня как бы напрягает другое больше, нежели... Ну, с этими все понятно, с этим меньшинством в Конгрессе, с демократическим, с ними все понятно. Из этого можно сделать вывод из того, что мы видим во время слушания, какие атаки происходят, которые не имеют ничего общего с назначением человека, с его должностью. Это все понятно. Но меня больше как бы настораживает или беспокоит внутрипартийная борьба, потому что у разных групп внутри самой партии разные интересы, к сожалению, это видно, это проявляется иногда. Вот это меня больше напрягает. Мне кажется, что, знаете, иногда опасность, угроза исходит из республиканского лагеря. Я об этом говорю, да. Да. Вот именно, вы совершенно правы, а не от демократов, от которых всегда можно ожидать самой подлости. Ну что ж, Павел, огромное спасибо. Еще раз спасибо. Моя личная вам благодарность за вашу такую стойкость, за ваше долготерпение и, так сказать, за вашу прозорливость. То есть вы оказались правы. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. До встречи. Спасибо. Я поздравляю всех нас с победой республиканского президента. Будем надеяться, что и в Канаде Канада последует примеру Америки и разберется со своим премьер-министром, со своими либералами. Будем держать кулачки. Да. Всего доброго. Всего доброго.